Егор Букин, «Надежда и отчаяние». Неразрешимый вопрос, сломлен ли я, гибну ли я. Все признаки говорят за это. Почти единственное, что говорит против – надежда. Дневник, Франц Кафка. Часть первая, глава первая. Я не боюсь смерти. Я мертв уже многие годы, и это в принципе не причиняет мне ни малейшего неудобства. На самом деле, во мне вообще не живет никаких страхов, так как я слишком равнодушен ко всему происходящему. Именно такие мысли я выхватывал в своем воспаленном мозгу ближе к концу пары. В аудитории стояла страшенная духота. Белый свет ламп болезненно бил в глаза, а голоса моих одногруппников слились в единый звуковой поток, который я не мог различать и старательно игнорировал. Я уперся локтями в стол и положил на руки голову. Ужасно хотелось спать. Возникло то самое чувство, когда ты сидишь где-то и спрашиваешь себя, а что я здесь делаю? В последнее время это чувство возникает слишком часто. Я смертельно хочу уйти отсюда, уйти куда угодно, лишь бы не оставаться в этой толпе, в которой я ощущаю себя невероятно одиноким. Прислушавшись к разговорам, я в очередной раз убедился, что совсем не понимаю своих сверстников. Порой мне кажется, что я живу в больном обществе. Мне слишком чужды их интересы. Мне непонятно, почему им так нравится современная культура, непонятно, как они слушают нынешние песни и смотрят нынешние фильмы, как они смеются над этими шутками. Может быть, я слишком стар? Не знаю. В любом случае, я ничего им не говорил. Вместо этого я окидывал свою группу равнодушным взглядом, вздыхал, молча ненавидел их всех и мечтал поскорее дождаться выходных, чтобы заняться, наконец, своими делами, а не убивать время в этом вшивом институте, куда я пошел по той лишь простой причине, что больше никуда не поступил, а в армию идти как-то не хотелось. Зимним утром небо совсем темное и беззвездное. Я замер в паре шагов от горбатого уличного фонаря, который светил перед собой тускло-желтым светом, и поднял взгляд. Снежинки на мгновение приобретая желтоватый оттенок, а после вновь исчезая во тьме, как-то особенно начинали привлекать к себе внимание. Такая картина невольно запустила в моем мозгу те отделы, которые отвечают за память, и вместе с тем зародила во мне странное чувство тоски и грусти. Чувство, которое со мной почти всегда. В 18 лет люди веселы, их переполняет жажда жизни, они стремятся достигнуть каких-нибудь высот, задумываются о семье в конце концов. Но я другой. Я давно бегу от своей жизни, совершенно не зная, для чего она дана мне. Лишь изредка меня посещают радости, например, вот это созерцание снегопада на фоне света от фонаря. Но это очень мелко и ничтожно, и, что хуже всего, очень быстро проходит. А та талика счастья, что поселяется ко мне в душу, еще более эфемерна, и спустя пару часов я становлюсь таким же угрюмым. Да, кажется, что я совершенно лишний. Мои чувства давно умерли, и пытаться воскресить их так же бессмысленно, как бессмысленно лечиться от чумы путем кровопускания. Чувства мои, конечно же, умирали не быстро, а долго и мучительно, еще с детства. Рос я в неполной семье. Отец почему-то ушел за сигаретами через пару месяцев после моего рождения и так до сих пор не вернулся. А моя мать, она была тем кошмаром, который даже самому злейшему врагу не пожелаешь. До определенного возраста, а именно до 10 лет, я мало что помню о наших отношениях. Возможно, что тогда мой мозг был затуманен тем необъяснимым туманом, который накладывается на человека в юном возрасте, из-за чего он и не может вспомнить что-то плохое из своего детства. Спросите любого, он назовет лишь хорошее. Я бы очень хотел вернуться в то время. В детстве всегда все кажется лучше. В детстве можно совершенно ни о чем не думать, играя себе в игрушки, и все. Так вот, когда мне исполнилось 10, в голове этой твари что-то переключилось. Она вдруг начала чувствовать ту власть, которая есть у родителей над маленьким ребенком. А вернее будет сказать, что она почувствовала безнаказанность. Над ребенком можно поиздеваться, ведь он не ответит из-за слабость, а муж не побьет, ведь он просто куда-то свалил. Но этого мало. Она, так как была человеком, имевшим исключительную предрасположенность к пьянству, забывала все какие бы то ни было нормы поведения окончательно. Напившись совершенно вдрызг, а по-другому матери, увы, не умела, она начинала высказывать прямо мне в лицо абсолютно все, что думает. Мать не видела во мне ничего хорошего, она не видела, и это хорошее умерло. Я был открытым и никогда не боялся делать что-то новое. Она внушила мне, что я все делаю неправильно. Я не только не хотел более делать что-либо, я даже боялся делать что-то, ведь наверняка получил бы за это. Во время учебы я подавал большие надежды, а внутри себя явственно ощущал необъятные силы, высокую цель своего существования. Мать у меня никогда не верила и пренебрежительно заявляла, что я ничего не добьюсь, и что все мои работы никому не нужны. Во мне родилась зажатость, неуверенность и боязнь насмешек. Все мои начинания были освистаны, и я окончательно разочаровался в жизни, не видя в ней никакого смысла. В моем детстве мечтать было вредно и неправильно. Нельзя. С тех пор я ничего не хочу. О, я заставил себя более ничего не хотеть. Я хотел любви, но меня никто никогда не ласкал, никто не говорил мне добрых слов, никто не слушал. Меня лишь порицали, оскорбляли, и все свои проблемы я выучился переживать внутри себя, что мало-помалу приближало к саморазрушению и отчаянию. Я хотел, о, я очень хотел бы сделать что-то великое, что останется в истории. Я даже чувствовал, что у меня есть все шансы сделать это, но я просто не мог найти в себе силы, ведь без поддержки со стороны близких все начинания бессмысленны. Родители обязаны верить в своих детей, но в меня никто никогда не верил, отчего я и сам перестал быть уверенным. Мой талант мало-помалу был задушен и зарыт в землю. Все мои грандиозные задумки я прятал внутри себя. Нет, они не умерли, но на некоторое время исчезли из моей памяти. Я бы не назвал себя злопамятным, нет, скорее я бы назвал себя человеком с очень хорошей в отношении злых дел памятью. Я помнил практически все оскорбления, посланные в мой адрес, вроде бы не прощал их, но и не хотел мстить. Скорее я был равнодушен. Лицо мое с тех пор приобрело совершенно безразличное по отношению ко всему вокруг выражение. Чуть расслабленные щеки, лоб и веки, лениво и безучастно окидывающий все вокруг взгляд, в то время как губы находятся в статичном положении, без каких-либо линий улыбок. Я полутруп, душа которого с каждым годом все пустеет и пустеет, так как попросту не может реализоваться, не может найти смысл жизни и найти дело, ради которого эту жизнь можно было бы отдать. Душа моя мечется туда-сюда, сама не понимая, для чего именно она это делает. Чертово животное! Она загубила мое детство, детство, на которое я имел полное право. Я имел право вырасти нормальным человеком. А что в итоге? Неприятное ощущение в правой кисти заставило меня выйти из раздумий. Я вытащил руку из своего пальто и осмотрел ее. Кисть, совсем недавно бывшая белой и даже теплой, теперь была сине-красной и черствой, словно старческой. Кожу в то же время будто бы кто-то сильно щипал. Даже если я замерзну насмерть на какой-нибудь улице, ничего страшного не произойдет, невелика потеря для мира. Подставив руку к потрескавшимся губам, я выпустил изо рта белый тепленький пар. На секунду ладони стали теплее. Быстро сунув руку в карман, чтобы сохранить это тепло, я двинулся дальше, растирая пальцами дырку в кармане. Это уже вошло в привычку, причину которой я назвать не осмелюсь. Возможно, я надеялся, что она магическим образом зашьется. Вторую же руку, кожа на которой от мороза уже давно покрылась красными пятнами и трещинами, противно болевшими всякий раз, когда сжимался и разжимался кулак, я вытащил и грел ртом, что не очень-то на самом деле помогало. Мороз был страшенный, и с каждой секундой мой шаг мало-помалу ускорялся. В последнее время я начал замечать за собой одну странную вещь. Я всегда очень быстро хожу. Если зимой это можно еще объяснить холодом и желанием скорее попасть в тепло, то про другие времена года такого явно не скажешь. Очень часто, когда я иду рядом с кем-то, меня дергают за рукав со словами «не беги». Я извиняюсь за свою спешку, замедляюсь на время и начинаю идти спокойно, а однако через пару минут вновь набираю обороты, почти даже неосознанно. Одиночество ли в этом виновато, или особенность темперамента и характера, не знаю. Через некоторое время, когда пальцы на ногах и руках уже перестали ощущаться, я добрался до исторического центра города, который скорее напоминал нечто среднее между деревней 19 и города 20 века. Многоэтажки остались позади. Им на смену пришли деревянные и кирпичные домики, от одного взгляда на которые любой бы задался вполне резонным вопросом, а почему их еще не снесли? Вместе с тем, перед некоторыми домами до сих пор висели большие куски ткани с изображением нормального дома. Данный ремонт ветхого жилья остался в городе после чемпионата мира по футболу. Через время, за которое, о чудо, не успел полностью замерзнуть, я добрался до симметричного коричневого здания, вытянувшегося на целый квартал. На первом этаже этого дома удобно расположилась круглосуточная аптека. Я вполне понимаю это. Чтобы жить в этом доме, необходимо на постоянной основе пить успокоительное. Долго не думая, я зашел в подъезд и начал подниматься на третий этаж. Надо отдать должное нашим строителям. Если фасад здания еще выглядел крепким и даже красивым, то внутри все превратилось в труху. Лестница узкая, ступени местами поломаны в каких-то очистках и бумажках, а воздух пропитан крепким запахом отхожих мест, перемешку с запахом помоев всех сортов. К тому же темно, как не знаю где, так что приходилось идти ощупью, держась за обшарпанную стену. Крохотное оконце, совершенно пыльное, ввиду достаточно раннего времени, света не впускало. На третьем этаже я обнаружил квартиру номер 30, принадлежащую хозяйке, у которой я хотел снять какую-нибудь каморку. У двери ее я с минуту простоял в нерешительности, чрезмерно почему-то волнуюсь. Наконец, мысленно досчитав до 5, я выдохнул, после чего трижды быстро и сильно постучал. Немного времени спустя дверь приотворилась на щелку, из которой меня быстро окинули взглядом глаза, а уже после этой процедуры дверь открылась полностью. На пороге стояла женщина лет 40-42, одетая в зеленый с цветочками халат. «Здрасте, я по поводу квартиры», — сказал я неуверенно. «Если честно, я пришел сюда только лишь потому, что пообещал хозяйке прийти. Сам я уже перехотел смотреть здесь что-либо. Что здесь у вас?» «У нас тут 5 семей живет, 20 человек. Идемте. Туалет и душ общий, он у нас один. Кухня общая». Она указала на страшную комнату с 3 раковинами и 2 плитами. «Горячей воды нет». «Отличный риэлтор эта женщина. Знает, с чего начать». «Знаете...» Я 15 секунд молчал, переламывая себя, чтобы сказать. «Наверное, я еще посмотрю варианты». Хозяйка смутилась. Я быстро попрощался и поспешил удалиться ко всем чертям. Я, конечно, хотел сэкономить на квартире, но не жить же в этом коммунальном аду. На улице я достал свой телефон и открыл Авито. В закладках нашел еще один вариант, который мне нравился, но который казался мне несколько дорогим. Набрал номер и, двигаясь в сторону остановки, стал дожидаться ответа. Ехать нужно было на другой конец города. 2 часа спустя я вышел из зеленого пазика и отправился к 2-этажным домикам, из которых состоял, по сути, отдельный район моего города. Что же мне предлагало за 9000 в месяц? Коридор в 3 шага упирался в кухню, где уместился небольшой стол, 2 деревянных стула со спинкой, холодильник, старая газовая плита и кое-какая столешница с полками. По коридору направо расположилась комната, весьма большая, с 1 раскладывающимся диваном, шкафом и старым толстым телевизором, который, упади он на ногу, смог бы легко ее сломать. Вместе с полом. В туалете же ничего примечательного не было. Вид этой квартиры меня несколько угнетал, непонятно почему. Но чего не сделаешь, чтобы снова не жить со своей матерью? Мой друг-то, с которым я жил, недавно умер. «Ну так как, берете?» — выбила меня из размышлений хозяйка. «Безусловно, напомните, пожалуйста, месячную цену». 9000 рублей. «А скидок студентам случайно у вас нет?» «Хорошо, давайте 8500». «Вот это скинуло, так скинуло», — подумал я. «Хорошо, я заселяюсь, оплачу сейчас», — сказал я и начал копаться в карманах в поисках кошелька, но уже через несколько секунд с ужасом осознал, что забыл его дома. На меня накатило такое сильное волнение, что руки и ступни в одно мгновение сделались холодными, чуть ли не отчаяние. Причем я совершенно не знаю почему. Быть может, оставленный дома кошелек ассоциировался с возможностью меня опозорить? «Кажется, забыл дома», — признался я все-таки и вдруг почувствовал себя виноватым. Вот оно. С ранних лет мне твердили, что забывать вещи плохо, а когда я случайным образом совершал этот плохой поступок, матерь говорила одну и ту же фразу, которую я запомнил на всю жизнь. «Даже этого ты сделать не можешь». «Ничего страшного со всеми бывает», — сказала хозяйка, по всей видимости, видя мою страшнейшую растерянность, так как я ошалело замер с руками в карманах. После этого мне сразу стало легче. «У вас наличка?» Я отрицательно покачал головой. «Тогда переведите мне оплату за месяц на карту и все». Я так и поступил. Затем все равно покинул квартиру. Нужно перевозить вещи. Только я вышел на улицу, как меня тут же обдало холодным и сильным ветром. С глаз против моей воли ручьем потекли слезы, отчего даже невозможно было нормально смотреть. В скором времени подъехал автобус. Кое-как протиснувшись в него через первую дверь, я встал на месте, даже не держась за поручни. Меня просто прижала со всех сторон толпа людей. На улице холод, а внутри автобуса все так сильно надышали, что здесь стоит страшнейшая жара. Пот льется ручьями. Я очнулся, когда увидел в запотевшем окне знакомые пейзажи. Что ж, вот я и приехал. Холодный ветер окатил меня сильно мокрого с ног до головы. Вскоре передо мной возник мрачный 5-этажный панельный дом. Я быстро поднялся на 4-й этаж, но застыл перед дверью. На меня вновь напало то чувство, которое я испытывал вот уже многие годы. Это жуткое нежелание открывать эту чертову дверь, возвращаться в эту проклятую квартиру к этому ужасному человеку. Когда я прихожу домой, она просто изводит меня. Я чувствую, что умру, если не сбегу сию же минуту. Помню, как несколько раз после школы, когда уроки уже кончились, а все друзья разошлись, я просто брал и отправлялся гулять. Никакого пункта назначения, конечно же, не было. Шел, куда глаза глядят. Слушал музыку и шел. Скучно мне никогда не было, ведь я в какой-то степени люблю одиночество. Походы таковые прекратились, когда однажды я чуть не отморозил все пальцы на ногах. На мгновение я закрыл глаза, собрался с силами, вздохнул и, наконец, вошел внутрь. Как обычно, никто меня не встретил. Тихо и аккуратно, стараясь не издавать звуков, пройдя по небольшому темному коридору, я прошмыгнул в свою комнату. Здесь стояла хорошая и красивая мебель. Застеленная кровать, стол с принтером, монитором, книгами и горой тетрадок, а также кресло и шкаф. Я подошел к своему столу, взял лист, весь в моих каракулях синего цвета, и быстро пробежал по нему глазами. Кажется, я даже слегка улыбнулся. Одно из немногих теплых воспоминаний. Это черновая рукопись моего так и неоконченного рассказа «Комната одиночества». Во время письма для меня исчезало все вокруг. Я забывал абсолютно обо всем, и даже время более не существовало. Я мог просидеть так до самого утра. Воображение переносило меня в какую-то другую комнату, в другой мир, созданный исключительно для творческих людей. Вот оно, думал я, мое предназначение. Я, наконец, нашел цель жизни. Но потом мою веру в писательское предназначение пошатнули жестокими словами, и дело пришлось оставить, несмотря на ту силу, что я чувствовал внутри себя. Признаться, через некоторое время интерес к делу пропал. К моему же удивлению, кроме книг и рукописей, у меня особо ничего не было. Вытащив из-под кровати какую-то старую черную сумку, я начал аккуратно все туда укладывать. Сначала пошли книги, после моей рукописи, а затем небольшая записная книга, куда я раньше записывал все, что могло пригодиться для нового произведения. Последними же легли ручки и карандаши. В другую сумку я наложил свои одежды и ноутбук. Я хотел вызвать такси, но денег стало слишком жалко. Уже собираясь уходить, я вдруг вспомнил, что забыл самое главное – кошелек. Осмотревшись по сторонам и никого не обнаружив, я открыл ящик стола и достал кошелек, лишь с 2000, как и положено. Осмотревшись еще раз, я кое-как приподнял лист фанеры, под которым и находились остальные 20 000. Деньги я прятал не от воров, а от матери, ведь она бывала нет-нет, да и возьмет у меня пару тысяч, причем не говоря мне ни единого слова. Я вернул на место фанеру, убрал купюры в кошелек, затем положил его в сумку и вышел из комнаты. В коридоре столкнулся с матерью. «А!» – вскричала она и чуть отпрянула назад, испугавшись меня. Рыжий кот, которого она держала в руках, от ее крика соскочил на пол и убежал. «Ну вот, опять ты его спугнул. Предупреждай, когда ходишь». По интонации я понял, что она совсем недавно проснулась и что она явно не протрезвела после вчерашней пьянки. Она отвернулась и, наклонившись, начала водить рукой по полу, зазывая кота. «Чего тебе?» – огрызнулась она на меня. Я хотел что-нибудь высказать ей, но не находил себе силы. «Ну?» Она повернулась и прожигала меня взглядом. Я чувствовал, что во мне мало-помалу начинает зарождаться ярость. Кажется, и на лице моем это отразилось, так как мать косо на меня посмотрела. Глубокий вдох, выдох. «Ну, чё ты молчишь, аль сказать нечего?» Она закашляла. Я хотел уже начать говорить, но что-то не давало мне этого делать. И дело было вовсе не волнение. То, видимо, была совесть. Но не мог я, стыдно мне говорить все эти слова матери, своей матери, которая пусть и вызывает только ненависть, которая пусть и душила меня много лет подряд, которая пусть и убила во мне всю внутреннюю красоту, но которая все-таки меня создала, которая все-таки дала мне жизнь, пусть и совершенно никому не нужную и бессмысленную. «Теперь ты можешь спать спокойно», — начал я медленно, чуть отступив назад и сложив на груди руки. «Тебе больше не придется тратить свои нервы на меня. Я ухожу, мама. Я скопил небольшую сумму, снял себе квартиру и более тебя не потревожу». Я махнул рукой. «Прощай». Не дожидаясь ответа, я направился к выходу. Кажется, она что-то говорила вслед, но я уже совсем ничего не слышал. Я прошел мимо остановки и поплелся дальше. Не знаю почему, но мне не стало весело. Даже какая-то тоска вдруг накатила. Уже на улице мне в голову начали лезть более подходящие, более мягкие для этой ситуации слова, и они, конечно же, были в сотню раз лучше сказанных мной. Через несколько часов я, наконец, оказался в своей собственной квартире. В квартире, где мне больше никто не помешает. От осознания этого вернулось слегка приподнятое настроение. Я вытянулся и с улыбкой заложил руки за голову. Разложив все вещи, я начал думать, как заработать денег. Институтской стипендии в 2500 рублей, дай бог, хватит на еду. И это она еще социальная, по отсутствию кормильца. А ведь я еще хотел купить какие-то курсы по философии, записаться в автошколу, купить какие-нибудь книги, записаться на курс по созданию музыки. Я всегда любил ее. Да купить нормальных сигарет, в конце концов. Я открыл окно, что было прямо напротив стола, и вдохнул свежий дневной воздух февраля. Впереди и по сторонам раскинулись темно-серые плоские крыши домов, а еще дальше торчали золотые маковки церкви. На календаре была отмечена суббота, и потому откуда-то снизу уже доносились вопли пьяниц. «А не сходить ли мне куда-нибудь?» — пронеслось в моей голове. Алкоголь я, конечно, ненавидел лютой ненавистью, но вот поесть никогда не помешает. Открыв приложение Сбербанк, я быстро передумал идти в кафе и предпочел сходить просто в пекарню. Закрыл окно и пошел. Я купил курник за 60 рублей и вышел. На улице было холодно, но домой идти не хотелось, так что я присел на лавку рядом с подъездом. Начал есть и смотреть на дорогу, где в разных направлениях проносились машины и ходили люди. Но я почему-то не слышал ни шуршания пакета перед самым носом, ни обрывков разговоров, ни даже гула машин. Я точно забылся. Погрузившись в мысли, я даже не моргал. Я старался ни на кого не смотреть, однако через минуту услышал низкий скрипучий голос, отчего чуть ли не подскочил. «Молодой человек, можно подсесть? Хочу обратиться к вам с интересной беседой». Я поднял глаза. Скрип доносился справа, где стоял худющий мужчина лет 60. Мне почему-то сразу подумалось, что кроме водки он ничего не употребляет. Даже, может быть, не ест почти. Я быстро смекнул, что это какой-то пьяница, и что сейчас он будет выпрашивать мелочь. Знал бы он, что мне, может быть, мелочь нужна не меньше, чем ему. «Да, конечно», — сказал я, стараясь намекнуть недовольной интонацией, что подсаживаться не надо. Но он все же сел. Вблизи от него сильно пахло водкой, но манера была эффектной. Кажется, он хотел поразить всех своим видом и достоинством. Присев, он взял мою руку тремя пальцами, мизинцы безымянной были намертво прижаты к ладони, и, сохраняя ее в своей, достаточно долго смотрел мне в лицо. Стало как-то не по себе. Я начал аккуратно вырывать руку и уводить взгляд, отодвигаться в сторону. «Николай Викторович Шалопаев». «Очень приятно», — соврал я. «Уже работаешь?» «Нет, учусь». «Студент?» Я злобно кивнул. Это слово ассоциировалось у меня с той помойкой, в которой я учусь. А я ненавижу все, что с ней связано. И всегда бешусь, когда что-то подобное всплывает в разговоре. «Молодой человек, бывало ли у вас чувство, когда совершенно не хочется идти домой? Когда совершенно не хочется в этом доме сидеть?» «Ну, случалось», — ответил я тихо, чтобы кроме моего собеседника никто не услышал. «Вот», — протянул он, грозя пальцем, — «и у меня такое было». Он всхлипнул, втянув сопли с усов, замолк, кажется, о чем-то задумавшись. «Это надолго», — появилось у меня в голове. Я не привык рассказывать кому-либо о своих переживаниях ввиду недоверия и привычки все переживать внутри себя, и уж тем более я не хотел их рассказывать вот этому незнакомому алкашу. Я хотел было попрощаться, но он открыл рот и начал какого-то черта рассказывать историю о том, как его младшего внука разодрали собаки. После этого рассказа во мне что-то двинулось, точно холодная каменная оболочка слегка треснула, и из-под нее начал пробиваться свет. Нет, я не захотел обнять его, поцеловать и вместе с ним плакать, но какая-то легкая жалость поднялась в моем сердце. «Эх, проводи меня до дома, пожалуйста», — наконец сказал он совершенно потухшим голосом. Я уже давно хотел уйти. Идти казалось недалеко, но собеседник мой был настолько пьян, что практически полностью оперся на меня. Фактически я тащил его на себе. Лестница по мере продвижения вверх все более и более темнела, навевая сердцу какую-то тоску. В подъезде не было почему-то освещения. В конце коридора я трижды постучался, никто не ответил. Тогда я нашел в кармане у Шалопаева ключ и открыл дверь самостоятельно. За ней скрывалась квартира, обдавшая меня крепким запахом табачного дыма. Я спросил, есть ли кто-нибудь дома. Через минуту вышла низенькая женщина. Она шла медленно, но, увидев на входе сидящего мужа, вскрикнула и кинулась к нему. «А-а-а!» — кричала она. «Вернулся негодник! Где деньги? Где?» Она в отчаянии начала выворачивать его карманы, но ничего в них не обнаружила. «Ничтожество! Где деньги? Говори!» Ее голос дрожал. Кажется, она их сдерживала слезы. Женщина положила руки на голову. «О боже, за что же такое наказание?» Она ударила со всего маха его по щеке. Шалопаев повалился на бок, что-то буркнул. «Все пропил, все!» — кричала женщина и, держа мужа за воротник, трясла его. «Да, да, пропил!» — громко и яростно заскрипел друг Шалопаев, толкая жену. Та чуть не упала. Я нашел в кармане всего лишь 100 рублей, но все равно положил их на столик в прихожей. На столике мое внимание привлекла фотография этой самой женщины и девочки лет 15, чье лицо мне показалось до ужаса знакомым. но времени рассмотреть ее не было. Я попрощался и поспешил уйти. Даже я сам не могу дать себе определение. Кажется, я ужасно не люблю людей и совершенно равнодушен до их неприятностей. Но в то же время мне жалко их. Жалко их всех, черт побери. Во мне как будто два противоположных характера живут, и попеременно вселяется то один, то другой. Остаток дня я бесцельно бродил по улице и также бесцельно просидел дома. В течение этих дел на меня, как обычно, нападал сон. Но только на улице стемнело и пришло время ложиться спать, как сон мгновенно отступил, а вместо него подступили мысли. И это одна из самых раздражающих моих черт. Я слишком много думаю. А ночью это достигает апогея. Вот ложусь я на кровать с твердым намерением заснуть, ведь завтра рано вставать. Закрываю глаза, вроде бы даже расслабляю все свое тело до такой степени, что оно начинает казаться не то сделанным из ваты, не то сделанным из какого-то схожего материала. И тут на тебе! В голове начинает возникать огромное множество мыслей, которые мало того, что не дают уснуть, так еще не дают за себя зацепиться. Ведь каждая возникшая мысль через пару секунд уже заменяется другой, причем совершенно не связанной с той, прошлой. Сначала вроде бы всплывает образ моей мечты, то, каким я себя вижу через столько-то лет. Увы, но это настолько размыто, что я даже не могу точно сказать, ведь я понятия не имею, кем хочу быть и для чего живу. Раз за разом задавая себе один и тот же вопрос, почему я здесь, я раз за разом не могу найти на него ответ, после чего мои мысли начинают перетекать в другое русло. Возникают какие-нибудь ругательства или диалоги, черт знает сколько летней давности, и понеслось самобичевание. А вот тут надо было сказать так, а вот здесь надо было говорить, а не молчать. А вот что было бы, если бы здесь я сделал то, что не захотел сделать? И так далее, и так далее, и так практически до бесконечности. И именно из-за этих мыслей я не сплю порой до часу, а то и до трех ночи. И все бы ничего, если бы мой дрянной организм не просыпался в 7 утра. Я не мог уснуть, мне было очень плохо. Чтобы погрузиться в безвременье, я был вынужден положить на язык горьковатую таблетку.